В год сорокалетия Александрин ее ожидал тяжелый удар. В ноябре ее срочно вызвали в Крым, в Алупку, к умирающему Василию Алексеевичу. 8 декабря 1857 года на руках Александрин Перовский скончался. В петербургском свете отнеслись сочувственно к горю Александрин, потерявшей любимого человека. Анна Федоровна Тютчева, приятельница графини Толстой, писала в те дни своей сестре Екатерине: «Александрин Толстая вернулась. Она выглядит счастливую, что выполнила долг преданности человеку, которого она любила всю жизнь, и утешила его в последние минуты, которые он перенес как истинный христианин». Действительно, это редчайшее счастье в жизни – сказать себе, что ты был по-настоящему нужен тому, кого любишь более всего на свете. 8 декабря навсегда осталось для Александрин днем поминовения и скорби. Об этом пометы в ее дневнике. 20 лет спустя на вопрос Толстого о Перовском Александра Андреевна отвечала в своем письме: «То, что я любила, была правда, и напрасно я говорю об этой привязанности, как о чем-то прошедшем. 20 лет разлуки ничего не изменили, а близость свидания окрашивает это чувство новым и ярким светом». Для Александрин стало спасением ее горячая привязанность к Льву Толстому. Общение с ним обновляло ее душевные силы. Обстоятельства жизни разлучали их надолго. Приходилось писать письма, чтобы выразить обуревавшие душу чувства и получить отклик. Так возникла их удивительная переписка, длившаяся до конца дней Александрин. Эта переписка составила целую книгу, в которой отчетливо отразились и характеры, и время. Их сближает родственность натур, убеждение, что нет величия там, где нет добра, простоты и правды, постоянное стремление к нравственному очищению и обновлению. Александра Андреевна свидетельствует об этом в своих воспоминаниях. Несмотря на различия воспитания и положения, у нас была одна общая черта в характерах. Мы были оба страшные энтузиасты и аналитики. Любили истинно добро, но не умели за него приняться правильно. С какой наивностью мы оба верили тогда в возможность сделаться в один день другим человеком, преобразоваться совершенно, с ног до головы по мановению своего желания. Подобно тому, как это было свойственно людям толстовской породы, Федору Толстому американцу, Льву Толстому, Александрин бросалась в омут светских удовольствий, потом испытывала потребность покаяния, истового замаливания грехов. В письме к Льву Николаевичу она однажды призналась: «Я ничего больше не желаю, как сознание своего ничтожества и своей виновности, и когда Бог мне его посылает, хотя на одну секунду, и я чувствую себя сломленной раскаянием, я благодарю его, как за самую великую милость, которую он может мне даровать». Эту только благодатную скорбью и создается наш внутренний мир. Волею судьбы, определившей для нее поприще придворной службы, Александрин должна была постоянно преодолевать дисгармонию мира внешнего и мира внутреннего. Толстой считал, что придворная служба Александрин – ее крест. Она отрицала это, приводила в доказательство свою глубокую привязанность к царской семье. Она не мыслила свою жизнь без служения ей. И в то же время Александра Андреевна ясно сознавала, что служба убивает в ней живое творческое начало. С горечью записала она в дневнике: «Сегодня годовщина для меня, 20 лет при дворе. Где эти годы? Что я с ними сделала?» В письмах к к Льву Николаевичу, Александрин с горькой иронией упоминает о развращающей пустоте придворных парадов.